Глава 15. Немного о традициях еретиков. Утро я встретил как белый человек, выспавшимся и в своей кровати. Мои апартаменты расположились в центральной из трех белых башен, выросших на холме. И надо сказать, в них оказалось довольно комфортно жить. Спальня по площади была размером со всю мою прежнюю квартиру. Кровать ей соответствовала. В ней легко можно было разместиться втроем. Жаль, подходящих кандидаток пока не наблюдалось. Но будем считать, что все еще впереди. Также можно было отметить много света, проникающего через самые настоящие стекла, и богатую обстановку. Кровать, шкафы, письменный стол – все было исполнено из цельного и дорогого на вид дерева. Впрочем, нельзя сказать, что данное богатство досталось мне бесплатно. Золотой аккаунт стоил приличные деньги. Проснулся я в 6 часов утра. Завтра же был назначен на 8. Однако блаженствовать в кровати времени не было. Требовалось совершить утреннюю зарядку, хотя скорее полноценную тренировку, а затем привести себя в порядок. Вчера мне удалось поработать на славу, увеличив все магические характеристики на 2 единицы и на 1 физические. Однако это не было поводом останавливаться на достигнутом. Требовалось взять за правило хотя бы в 2 часа в день отводить на тренировки и никогда не нарушать его. Так что время до еды прошло весьма активно. И пусть новой прибавки к характеристикам достигнуть не удалось, водой я обливался чувством выполненного долга. Следом пришел черед завтрака, накрытого в зале на первом этаже. И он также оказался намного лучше памятной каши. Личный повар, появившийся благодаря тому же аккаунту, оказался довольно умел. Жизнь определенно налаживалась. Также из хороших новостей была расшифровка еще одного заклинания, причем довольно ценного – исцеления. Стоило оно мне также 30 единиц и применительно к себе позволяло исцелить более трети здоровья. Конечно, хотелось бы большего, но и так подспорье выходило весьма значительное. Главное было удержать требуемое число маны на критический случай. В 9 часов отряд вышел из замка, а уже вскоре соединился с выздоровевшими солдатами под командованием Доминика. За счет них общее число бойцов составляло 26 человек, что могло считаться уже серьезным отрядом, по крайней мере со стороны. На деле 20 из них являлись пехотинцами, то есть юнитами 2 ранга, достаточно слабыми навыками владения оружием и азами дисциплины. Ни сносного строя, ни грамотных действий на поле боя ожидать от них не стоило, как от их противников сходного класса. Впрочем, сейчас мне не стоило бы об этом беспокоиться, ведь шел лишь 4-й день с начала старта, а потому можно было надеяться избежать столкновений с действительно грозными врагами. А на тех же гремлинов они должны были оказать должное впечатление. На юг, где располагались искомые рудокопы, вела прямая дорога, по которой я некогда сам шел к источнику. Однако именно в связи с последним фактом мы не стали ей пользоваться, выбрав параллельный путь по лесам и кочкам. С одной стороны, так путь вышел более долгим, с другой, таким образом мы смогли исследовать новые территории, и новые находки не замедлили последовать. Первой таковой стал встреченный медведь. К сожалению, мое знакомство с его сородичем не настроило зверя на дружелюбный лад, и мишку пришлось отдать на растязание Гвинеду. Справился он с ним быстро, заодно обеспечив нас мясом и добротной шкурой. Позже удалось повстречать еще несколько зверей, достаточно бесстрашных, чтобы не убраться вовремя с дороги. Но их постигла схожая судьба. В целом, дорога проходила достаточно мирно. Добыча радовала и даже опыт потихоньку капал. И все было спокойно до тех самых пор, пока мы не приблизились к окрестностям печально известной деревни. Ранее я уже раздумывал над тем, как именно прощупать лесную. Идти всем отрядом прямо к воротам явно было плохой идеей. Посылать Брана на разведку? Это могло быть выходом, но не слишком ли велик был риск? Я не знал сил и возможности противника, а между тем егерь у меня был только один. Потерять его, значит лишиться возможности проводить разведку. Из этих соображений я не стал использовать этот вариант, решив просто пройтись по крайней территории противника. Вполне возможно, что даже это даст необходимые подсказки или позволит отловить какого-нибудь из еретиков для допроса. Именно так я поступил и могу сказать одно. Первое предположение оправдалось буквально с первых шагов по вражеской территории. Началось все относительно невинно, с человеческого черепа. Он прятался в дупле старого дерева и вряд ли отказался бы кем-нибудь замечен, если бы не мое чутье. Ощущение тревоги заставило насторожиться, а уже ориентируясь на него, я и набрел на эту вещь. Пусть выглядел череп совершенно обыденно, чувство скверны подсказало в нем враждебный магический предмет. К сожалению, справка системы отказалась давать по нему дельную информацию, ограничившись следующим. Человеческий череп, наполненный божественной энергией. Свойства неизвестны. То есть, из пары предложений ценным являлось лишь указание на божественную энергию. На какой именно бог мог освещать человеческие кости, и что те делали рядом с базой демонопоклонников? Обратившись к данным вопросам к Доминику, ответа я не получил. А Калит хуже меня мог ощутить исходящую от черепа энергию, а уж расшифровать ее значение и вовсе был не способен. Также возникли проблемы с уничтожением непонятной находки. Удар с подона череп нагло проигнорировал. Также он не поддался клинку Гвинода. Меч оруженосца не оставил на кости даже небольшой трещинки. Конечно, существовал уже проверенный способ очищения в пламени. Однако я не готов был тратить весь небольшой резерв оставшихся очков святости, не зная, что еще ждет в пути. Тем более разводить костер рядом с логовом еретиков также являлось плохой идеей. В результате пришлось забрать его с собой, поместив в сумку. Позже был найден еще один точно такой же череп, и, судя по ощущениям, несколько других оказалось упущены. Это заставило нервничать. Тем более, солдаты стали вести себя несколько нездорово. Спустя несколько секунд пути по вражеской территории среди отряда стал раздаваться смех, громкие голоса. Затем люди начали собираться в группы, и даже окрики старших товарищей должного воздействия на них не оказывали. Движение замедлилось, почти остановилось. К слову, одна из странностей заключалась в том, что такого поветрию совершенно не подверглись четверо. Я сам, Гвинет, Доминик и Марра. Слово последнее. К общему гвалту присоединился и голос кошки, вот только звучал тот до предела напряженно, с едва сдерживаемой яростью. Осознав, что больше оставаться в стороне нельзя, я направился к самой большой толпе. «Какого черта здесь происходит?» – спросил я, плеча не пробив дорогу к Накомате. «Сир, эта девка смотрит на нас, как на помои. Надо бы ее проручить», ответил один из солдат. Выглядел тот заурядно. Простое овальное лицо, мясистый нос, темные волосы, но, что больше всего его выделяло, так это лихорадочно блестящие глаза, жадно пожирающие фигуру девушки. «Марра – член нашего отряда и проявила себя в бою, в отличие от тебя, а потому я не желаю слышать подобные разговоры. Да она же еретичка!» Меж тем не унимался пехотинец. «Пусть Бог будет благодарна за то, что не отправилась на костер, а еще отрабатывает нашу милость». «Замолчи!» – внезапно произнес Доминик. «Марра так же, как и мы все, защищает верующих в единого, а потому не заслуживает такого отношения». А вот сейчас я оказался действительно удивлен. Ведь еще 2 дня назад сам Калит настаивал на костре для темного создания, а теперь встал на ее защиту. Это чем они таким занимались в мое отсутствие? Впрочем, если меня вступление Доминика удивило, то на скандалиста не оказало почти никакого впечатления. «Да ладно вам, святой отец! Неужто только наш сир может эту девку пользовать?» Рефлексы сработали раньше мозга, а потому уже спустя секунду солдат рухнул, сраженный ударом в челюсть. «Ты, боец, совсем охренел? Хочешь с головой попрощаться?» Подтверждение серьезности своих слов я материализовал в руке спадон, упершийся точно в горло упавшему пехотинцу, после чего обернулся к другим солдатам. «Что столпились, как бараны? А ну немедленно выстроились в колонну подвое! Если через минуту мой приказ не будет исполнен, провинившийся до конца своих дней проведет, разгребая дерьмо за скотом!» Выволочка подействовала. Воины засуетились, выстраиваясь, трезвый рассудок вернулся к ним, как по волшебству. Прорезался разум и к наиболее провинившемуся солдату. В его глазах теперь отражался страх. «Слушай меня внимательно», – медленно, четко проговаривая каждое слово, произнес я. «Если ты совершишь еще хоть один поступок, одно маленькое нарушение, твои кишки выйдут наружу. Кивни, если понял». Подчиненный очень осторожно опустил голову. «По возвращению из похода ты отправишься в помощь староста на самой черной работы и будешь там пахать всю следующую неделю. И не дай бог староста пожалуется на плохое качество службы. Тогда ты останешься у него в услужении навечно. А сейчас встань в строй!» Пехотинец поспешил исполнить приказ, старательно пряча глаза. Я же выдохнул, отпуская напряжение. «Сир, что еще?» «Один из пехотинцев пропал», — хмуро сообщил Гвинет. «Да твою ж мать!» — мысленно воскликнул я. «Мало было проблем, так еще и это? И на кой черт меня понесло идти через лес? Путь я, видите ли, решил поискать, информацию получить. А в результате потерял одного бойца и рискую лишиться прочих, учитывая их неадекватное поведение. И что теперь делать? Бросить этого неизвестного идиота? Но у меня их и так немного. Не идиотов, конечно, солдат. Однако, как его искать? Бран был среди тех, на кого это место оказывало воздействие. А значит, следы отыскать не мог. Я на это тем более был не способен. И ведь самым паршивым было то, что пропавший все еще был жив. Система утверждала это совершенно точно. Однако, по какой-то причине отследить его местоположение я не мог. Когда он пропал? Во время остановки. То есть всего пару минут назад. А значит, просто не мог уйти далеко. «Господин, я умею читать следы», — выступил Марра. «Если позволите...» «Хорошо, Гвинет, поручай отряд тебе. Продолжай путь на юг и следи за подчиненными. Любое неповиновение разрешай жестоко карать. Единственное условие, чтобы все вышли из этого проклятого леса живыми». «Ясно?» «Понял вас», — ответил оруженосец. «Марра, ищи следы». Я уже не был рад тому, что решил заглянуть на территорию еретиков, но отступать было поздно. Следовало действовать. И уж точно я не собирался оставлять здесь своих людей. У меня их и без того было мало. К счастью, Накамата не обманул, когда говорил, что умеет читать следы. Пусть не сразу, но и удалось различить отметины ног. Уходили они на запад, в ту самую сторону, где располагалась лесная. Но так как выбор уже был сделан, мы, не раздумывая, двинулись по ним. Идти, впрочем, пришлось недалеко. Уже спустя метров 200 до нас донеслись звуки, а затем открылся вид, сумевший в очередной раз шокировать. Хотя, казалось бы, я за последние дни и так исполтал достаточно. Итак, что я же увидел? Лежащего на небольшой лесной прогалине искомого солдата, на котором яростно скакала полуголая девица. И мало того, что сама причина пропажи казалась дикой, так еще и нимфа выглядела так, что я бы даже приблизиться к ней побрезговал. Грязная, с торчащей сухой паклей волосами, обряженная в откровенное рванье. Скрипнув зубами от злости, я пошел прямо к резвящейся парочке, и тут до меня донеслось сразу две вещи. Первое – запах красотки, ничуть не уступающий ее виду. Второе же – чувство тревоги. Передо мной находилась носительница скверны. В этот же момент женщина обернулась, показав некрасивое обрюзшее лицо, после чего резко вскочила на ноги, припустив направление деревни. «Схвати ее!» Отдала приказ я, и Мара не подвела. В руках кошки материализовался темно-багряный шар энергии, который через секунду устремился вслед за беглянкой, ударив точно ей в спину. От столкновения заклинание вспыхнуло, и фигура объяла синее пламя, явно вызвавшее у жертвы дикую боль. По крайней мере, закричала она внушительно и громко. Тут же, упав на землю и став кататься, попал в листве. Долго огонь не продержался, но свое дело выполнил. Встать женщина не смогла. Обернувшись в нашу сторону, она оскалилась и в отчаянии подняла руку с кинжалом. Мара ускорилась, но достичь противницы не сумела. Та погрузила нож в собственное горло. Таким образом, захват пленницы казался провален. В это же время я подошел к оставшемуся лежать солдату, заранее предчувствуя недоброе. Что ж, интуиция меня не подвела, хотя увиденное вновь оказалось вовсе не тем, что я ожидал найти. На земле, в знакомых доспехах пехотинца, лежал старик с полностью седыми волосами и дряблой кожей. На губах его сияла улыбка, но взгляд при этом оставался совершенно пустым, словно у мертвеца. Лишь тяжело вздымавшаяся грудь говорила о том, что он все еще жив. Что случилось с солдатом? Частично я мог получить ответ на данный вопрос благодаря тому, что теперь мне была доступна вся информация о пострадавшем. Не только его местоположение, но и характеристики. Именно в них крылась основная причина его нынешнего состояния. Солдат не был проклят, не страдал от болезни. Просто его сила, выносливость и ловкость в сумме составляли всего 5 очков. Он был слабее ребенка, и вряд ли это было возможно исправить. По крайней мере, я не знал, как, да и тратить время на это не имел возможности. Крик убитой женщины мог привлечь наших врагов. Отсюда следовало немедленно убираться. А значит... В моих руках материализовался исподон. На миг я заколебался, глядя на лежавшего на земле старика. Тот не был врагом, скорее наоборот, являлся моим подчиненным. До этого я убивал немало существ, как похожих на людей, так и совершенно иных. Но вот прикончить беззащитного человека... Вновь поймав взгляд пехотинца, я увидел в нем лишь совершенную пустоту, и это помогло принять решение. Эспадон погрузился в грудь солдата, мгновенно того убив. После чего я наклонился и убрал в сумку оружие и доспехи пехотинца. «Уходим!» — хмуро приказал Накамати и направился на юг, туда, где должен был находиться отряд. Мара безмолвно подчинилась. «Не могу сказать, что случившееся меня потрясло». Но вопросов оставило изрядно, и откладывать я их не стал. Требовалось понять, что же случилось в лесу, дабы адекватно оценить угрозу. В конце концов, я пришел сюда за тем, чтобы получить информацию о противнике, и сейчас фактов набралось с избытком. Но что они значили? Где найти им объяснение? На деле способа было два. Первый – обратиться к форуму игры и поискать информацию там. Второй – спросить более осведомленного в игровых тонкостях человека. Именно последний вариант я и предпочел, тем более уже давно собирался связаться с одним товарищем, своим напарником по переселению, Сергеем, если быть точным. Тут стоило пояснить, как именно работала связь в землях. Возможностей было несколько. Например, с помощью одного из специальных технологических заклинаний, комплект которого – я приобрел благодаря золотому аккаунту. С помощью него можно было передать приказ подчиненному, но при этом услышать ответ уже являлось невозможным. Второй вариант – мысленная связь с членами клана и просто знакомыми игроками. Однако и он имел собственные ограничения в виде платы за использование в единицах маны. Причем чем дальше расстояние, тем выше цена. Связаться с Сергеем я таким способом не мог. Наконец, третий, опосредованный вариант, через игровой форум. Мы с товарищем по опасной авантюре заранее договорились, через какой пост будем переписываться. И теперь мне просто требовалось отправить сообщение, а затем дождаться ответа. Дело не быстрое, но надежное. Собственно, откладывать его я не стал и тут же на ходу набросал текст, кратко изложив события последних дней и непосредственно произошедшее в лесу, после чего с чувством выполненного долга делал то, что любил больше всего. Забыл на время о проблеме. Благо обстоятельства к этому также располагали. Нам с Марой успешно удалось нагнать отряд, а уже вместе мы смогли без приключений выбраться из леса. Честно, я даже удивился тому, что все прошло действительно благополучно. Но ни одного еретика нам не встретилось, а солдаты оказались достаточно сдрючены, чтобы держать себя в руках. Опасных зверей нам вовсе не встретилось ни на одного, что, к слову, стало еще одним поводом для размышлений. Что нас встретило за пределами Чищобы? Места, в которых я еще никогда не бывал. Если ранее мы двигались параллельно дороге, то теперь выбрались на север от нее, в холмистую местность, переходящую в предгорье. Красивый и в то же время опасный рельеф. И кто мог знать, что скрывалось за всем этим пейзажем?